«Если не ошибаюсь, в 70-х годах прошлого века», — снисходительным тоном ответил за Аллу Демиташвили. «Товарищ следователь привела правильный пример. Предметы искусства, которыми занимался Дмитрий, как правило, имели сомнительное происхождение. Это означает, что их приобретатели владели ими на незаконных основаниях, не платили налоги и так далее», — пояснила Алла для своего молодого коллеги. «Совершенно верно», — кивнул Демиташвили. «К Мите обращались с определенным, если можно так выразиться, заказом, а в его задачу входило выяснить, возможно ли купить желаемое. Он искал следы таких артефактов, связывался с владельцами и выяснял, за какую сумму те согласились бы их продать. Иногда происходило наоборот. До Дмитрия выходили продавцы, и тогда в его задачу входил поиск возможных покупателей. И он, в отличие от устроителей аукционов, не задавал лишних вопросов», — подытожила Алла. «К примеру, как искомый предмет оказался в руках продавца?» «Верно», — подтвердил Демиташвили. «Но если вы спросите меня, что это за предметы, боюсь, я не смогу ответить. Видите ли, я не разбираюсь в искусстве и никогда особо им не интересовался». «А не могло ли убийство вашего друга быть связано с этой его деятельностью?» — спросила она. Демиташвили ненадолго задумался. «Честно признаться, не знаю», — ответил он наконец. «Однако Дмитрий не имел дел с сомнительными личностями». «Хм, по-моему, сегмент рынка, в котором работал ваш друг, сомнителен сам по себе», — перебила собеседника Алла. «Это да, но все же мне трудно поверить, что кто-то из постоянных клиентов, а они у Мити были в основном такие, вдруг вздумал бы его убить. Квартира ведь не ограблена». «Вы правы. Во всяком случае, насколько мы можем судить, ведь мы понятия не имеем, что находилось в доме вашего друга до убийства. Илья мог бы прояснить ситуацию, но его мы пока не нашли. И единственное, что можно сказать, на месте преступления царил полный порядок. Накануне домработница там убиралась, и все вроде бы осталось на своих местах». «А знаете, мне вдруг пришла в голову одна мысль», — встрепенулся Демиташвили. «Что за мысль?» «Митя в основном занимался изобразительным искусством, иногда антиквариатом, но вот недавно...» Неожиданно он умолк, но Алла не собиралась давать ему возможность соскочить. «Что же случилось недавно?» — поторопила она визитера. «Давайте, рассказывайте, ведь, как вы сами сказали, ничто уже не может навредить вашему приятелю». «Сразу говорю, я не в курсе деталей», — снова заговорил Демиташвили. «Однако я предупреждал Дмитрия, что ему не следует браться за то, с чем он никогда не работал, но он меня не послушал». «О чем речь-то?» — спросил заинтригованный Белкин. Алла кинула на него осуждающий взгляд, но не стала делать оперу выговор, чтобы не сбить Демиташвили с мысли. «О крови ангелов». «Чьей крови?» — изумилась Алла. «Ангелов. Это камень такой, бриллиант. Типа Кахинора, что ли?» — снова встрял Белкин. «Типа да», — усмехнулся посетитель. «Вы хотите сказать, что ваш приятель получил заказ на эту самую кровь ангелов?» — решила уточнить Алла. Демиташвили кивнул. «И что? Дорогая штука? Вы даже не представляете». «Конечно, я понятия не имею о его точной цене», — тут же оговорился он. «Конечно», — кивнула Алла, очень стараясь, чтобы сарказм в ее голосе звучал не слишком явно. «Нет, правда, я ничего не понимаю в гемологии, да и Митя, правду сказать, не слишком в ней разбирался. Но уж больно большой куш посулили за услуги. Послушайте, судя по названию, это камень с историей, так?» «Наверняка». «Как же вышло, что о нем ничего не известно? Ну, все маломальски знаменитые бриллианты рано или поздно засвечиваются. На аукционах, там, на выставках. Это если хозяева заполучили их праведным путем. Но есть ведь варианты». «Вы что-то об этом знаете?» «Ну, так». «Рассказывайте», — потребовала Алла. «Дмитрию удалось выяснить, что последним известным владельцем камня был один немецкий еврей, сгинувший в концлагере в конце войны». «Значит, бриллиант у него отняли фашисты?» «Скорее всего. После этого он нигде не всплывал, но, как вы понимаете, слухи-то ходили. Кстати, у этого камешка довольно-таки неприятный послужной список». «В самом деле?» «Ну, я знаю только, что все владельцы камня плохо заканчивали. Во всяком случае, так говорят». «Что вам известно о заказчике?» «Я знаю лишь то, что их было два». «А разве так бывает?» — удивился Белкин. «Случается, хоть и редко», — ответил Демиташвили. «И как же тогда выбирается тот, кому достанется данный лот? Путем аукциона?» «Совершенно верно. Кто больше даст, тот и выигрывает». «А имена этих потенциальных покупателей?» — начала была Алла. «Мне неизвестны». — закончил за нее посетитель. «Однако, сдается мне, вы можете найти информацию в ежедневнике Мити. Он отличался аккуратностью и педантичностью во всем, особенно в делах. Поэтому там наверняка есть то, что вас заинтересует». Солнце медленно катилось за горизонт, окрашивая небо в нежно-розовые тона. Самого горизонта, разумеется, не было видно за крышами домов, однако траектория светила была очевидна и неизменна. Роман каждый вечер созерцал данный процесс, стоя на балконе. На самом деле восход и закат, наблюдаемые с высоты 6-го этажа, на его взгляд, вполне могли соперничать с самым, что ни на есть, кассовым телешоу. Солнечные лучи отражались в куполах соборов и церквей, в окнах окружающих жилых и офисных зданий и золотили верхушки деревьев, все еще одетые пожелтевшей листвой, по-прежнему крепко державшейся за ветви и не желавшей опадать, несмотря на сильные ветра, свойственные местному климату в это время года. Роман сделал глоток из чашки, которую держал в руках. Ему казалось, что густой, терпкий кофейный аромат как нельзя лучше соответствует открывающемуся перед ним виду. На заднем плане бормотал телевизор, но до его ушей долетали только отдельные фразы и музыка. Недавно он сделал удивительное открытие. Ящик почти никогда не выключался, и вовсе не потому, что передачи представляли невероятный интерес. На самом деле Роману требовалась иллюзия присутствия в квартире кого-то еще, и телеголоса вполне справлялись с этой задачей. Одиночество тяготило его, поэтому он старался погружаться в работу с головой, чтобы не думать об окружающей его пустоте. Любой другой мог бы выйти из дома и окунуться в суету большого города, общаясь с множеством людей и заводя новые знакомства. К сожалению, Роман был лишен такой возможности. В толпе он чувствовал себя неуютно. Чужие эмоции пробивали его защитные барьеры, лишая сил и энергии. Именно поэтому визиты Валерии Медведь стали для молодого ювелира глотком свежего воздуха. По какой-то необъяснимой причине в ее присутствии он не испытывал дискомфорта, как с большинством других людей, что, честно говоря, странно, принимая во внимание взрывной характер девушки. Но он точно знал, что в ней отсутствуют подводные камни и скрытые течения, что встречается весьма нечасто. Валерия говорит и действует прямо, ничего не тая и не боясь оказаться неправильно понятой. Поэтому Роман с удовольствием помог бы ей снова, но физически не способен вынести условия, в которых проходят съемки телешоу, а жаль. Ведь это шанс провести с Валерией побольше времени. С другой стороны, к чему об этом думать? Она помолвлена, и жених презентовал ей кольцо со здоровенным бриллиантом, которое по невероятному стечению обстоятельств сделал Роман. Интересно, какой он этот парень? Работает ли он вместе с ней? Хотя, пожалуй, вряд ли. Стоимость кольца неподъемна для работника органов внутренних дел. Ну, если, конечно, он не берет взяток и не крышует криминальный бизнес. Допив кофе, Роман вернулся в гостиную. «Отказался дать комментарий по поводу этого жестокого преступления», вещала молодая рыжеволосая журналистка, стоя на фоне здания полицейского отделения. На заднем плане сновали туда-сюда люди в форме. «Однако нам стало известно, что это убийство может оказаться связано с другим», продолжала девица, напустив на себя важный и таинственный вид. «Совсем недавно в нашем городе погиб еще один участник шоу «Третий глаз», которое выходит в эти выходные». Поискав глазами пульт и не найдя его, Роман подскочил к телевизору и увеличил громкость вручную. «На днях был зверски убит еще один экстрасенс, который успешно прошел отбор для участия в телешоу. Если эти два преступления связаны между собой, остается только предположить, что в городе орудует маньяк, ненавидящий людей со сверхспособностями. Малорадова, цыганская колдунья, была довольно известна в городских кругах. Ее клиентами являлись артисты, политики и бизнесмены, чьи имена мы, к сожалению, не вправе разглашать. Как бы то ни было, одно не поддается сомнению. Популярная программа «Третий глаз» еще до выхода бьет все рекорды по рейтингам, потому что события, происходящие вокруг нее, вызывают едва ли не больший интерес, нежели само шоу. Так что смею предположить, что продюсеры от всего этого только выиграют».